Прием после службы производил совсем другое впечатление. Все четверо вышли из кареты на Грин-стрит перед домом Джерома Карвилла, и та отъехала прочь, чтобы освободить место для двухместной коляски и позволить ее пассажирам тоже сойти. Эмили оперлась на руку Джека и стала подниматься по ступеням подъезда к двери, у которой стоял высокий, очень прямой дворецкий с широкими скулами и великолепными икрами. Он осмотрел визитную карточку Джека и принял решение. «Доброе утро, мистер Редли и миссис Редли. Пожалуйста». И повернулся к Питу. «Доброе утро, сэр». Выражение его лица едва уловимо изменилось. Было бы затруднительно сказать, в чем перемена, но уважение исчезло, взгляд стал высокомерно безразличен. «Мистер и миссис Пит», — ответил Томас с подобной же холодностью. «Вот уж действительно, сэр». Шарлотта почувствовала спазм в желудке. Ей было очень обидно за Пита, по отношению к которому дворецкий проявил подобное высокомерие, но она ужасно испугалась, что муж отступит и тем самым навлечет на себя еще большее презрение. Она с усилием улыбнулась, словно их встречали с обычной любезностью. Томас поднял выше голову, но прежде чем он успел что-либо ответить, дворецкий заговорил снова. «Сожалею, сэр, но сегодня неподходящее время для встречи с мистером Карвеллом. Как видите, у нас прием по очень серьезному и печальному поводу». Шарлотта набрала воздуха в легкие и уже собиралась сказать что-нибудь уничтожающее. «Я пришел с визитом не к мистеру Карвеллу», — вежливо ответил Пит, — «но к миссис Арлидж. Она меня ждет, и я буду очень огорчен, если она подумает, что я отклонил ее приглашение». «О!» — дворецкий был явно потрясен. «Я понимаю, сэр». «Конечно. Соблаговолите войти». «Спасибо». Пит вложил в благодарность едва заметную насмешку и, подав Шарлотте руку, ввел ее в большой приемный зал, где уже собралась порядочная толпа. Стол был уставлен всевозможными деликатесами, и, по-видимому, Карвелл нанял дополнительный штат на этот случай, потому что в зале, как показалось Шарлотте, находились по крайней мере полдюжины горничных и ливрейных лакеев. Они скромно поместились у стен, готовые немедленно обслужить каждого гостя в соответствии с его пожеланиями. У входа в смежную комнату стояла группа мужчин, и когда они с Питом вошли, стоявшие обернулись, чтобы взглянуть на них. Один из них шагнул вперед. В высшей степени интеллигентное лицо его выражало боль, настороженность и надежду. Ей не надо было спрашивать у Пита, кто это. Такие сильные чувства могли принадлежать только человеку, которого обрисовал ей Томас. Этого человека она заметила еще на службе, и его горе тронуло ее. Пит взглянул на Шарлотту, понял, о чем она думает, и, улыбнувшись, направился к Карвеллу. «Добрый день, суперинтендант», — сказал Карвелл и пытливо взглянул ему в лицо. «Что-нибудь?» По глазам Пита он понял, что ничего не выяснилось. «О, извините, пожалуйста. Как это неловко с моей стороны. Могу ли я сказать, что рад вас видеть, или это не совсем уместно?» Он как будто еще не понял, что Шарлотта была вместе с Томасом. Но удивительно, что это ее не задело ни в малейшей степени. На близком расстоянии его лицо было еще некрасивее, стали яснее видны оспины, но в то же время лицо казалось и более живым. Несмотря на то, что она знала, каковы были его отношения с Арлиджем и могла вообразить, чего стоило это знание Далси Арлидж, и даже на весьма вероятную возможность того, что именно он и есть убийца, Шарлотта почему-то, и ей самой это было странно, держала его сторону. Возможно, потому что он так глубоко чувствовал боль потери, и в его искренности невозможно было усомниться. В нем не чувствовалось и тени равнодушия. «Я пришел не для того, чтобы сообщить какие-то новости, их нет», — ответил Пит откровенно. «Я здесь потому, что меня пригласила миссис Арлидж, и я благодарен за возможность выразить ей свои соболезнования по случаю смерти человека, которым, я уверен, восхищался бы, если бы имел возможность с ним быть знакомым». Карвелл закусил губу и с трудом сглотнул. «Вы очень любезны, суперинтендант. Нельзя сказать более возвышенно, и однако это все истинная правда. Я понимаю, что вы больше ничего не узнали, и вас привели сюда долг и естественная симпатия. Я очень хорошо вас понимаю». «Я бы не сказал, что розыск совсем не продвинулся», — возразил Пит. «Однако то малое, что я узнал дополнительно, не позволяет делать далеко идущие выводы. Мистер Карвелл, могу я представить вас своей жене?» «О!» — Карвелл был очень смущен. «О, пожалуйста, извините, мэм. Прошу прощения за свою непозволительную грубость. Я полагал... Да нет, я не знаю, что полагал. Простите, пожалуйста». Слегка поклонился. «Здравствуйте, мэм». Но он не сделал в ее сторону ни малейшего движения. «Здравствуйте, мистер Карвелл», — ответила она, улыбаясь. «Пожалуйста, примите мои соболезнования по случаю вашей утраты. Это невыразимо тяжко — терять самого любимого друга». Он удивленно воззрился на нее, затем на мгновение смутился и, наконец, ответил с покоряющей теплотой. «Как вы добры!» Это была обычная формальная вежливость, но Шарлотта знала, что он сказал это искренне. Однако, прежде чем они продолжили разговор на менее значительную тему, у дверей за ними возникло какое-то движение, раздался звук голосов, потом шелест одежд людей, отступивших в сторону. Пит с Шарлоттой повернулись и увидели одинокую фигуру женщины, входившую в комнату в изящном черном платье, украшенном скромными, но изысканными драгоценностями, с кружевами у шеи и на запястьях. Она была невысока и не обладала потрясающей красотой, но сразу привлекала к себе внимание. У нее были пропорциональные черты и нежно очерченный рот. Деликатное лицо было чисто и светло, а волосы изящно убраны, только голубые глаза свидетельствовали о бессоннице и душевной тревоге. Шарлотта вдруг почувствовала, как Пит напрягся, и взглянула на него. На лице у него выражались восхищение и глубокая нежность, которых она уже давно не замечала. Так он не сочувствовал даже Джерому Карвеллу. Ему не надо было уведомлять ее, что сейчас вошла Далси Арлидж. Вдова быстро обвела взглядом комнату, останавливая его то на одном, то на другом из присутствующих. Она не задержала его на Мине Уинтроп, очевидно, не узнав ее, а также и Барта Митчелла, стоявшего рядом с сестрой. Она улыбнулась сэру Джеймсу Лисмору и Родрику Алберду. Некоторые были удостоены легкого кивка и едва заметной улыбки. Ее взгляд скользнул по элегантной фигуре Лэндона Харлвуда, который был на голову выше окружающих, но и его она, по-видимому, не узнала. Виктор Гаррик сидел в нише с виолончелью в руках, в ожидании, когда его попросят играть. Светлые волосы сияли в сиянии газового бра, а лицо было совершенно безмятежным, словно он мечтал о чем-то далеком и удивительно прекрасном. Далси кивнула ему, и он с удовольствием откликнулся на приветствие, а затем вновь отрешенно загляделся в неведомую даль. Наконец, взор Далси остановился на Пите, и на губах ее показалась приятная улыбка. Она двинулась вперед, кивая, обмениваясь одним-двумя словами с некоторыми из гостей. Наконец, она остановилась рядом с ним. Пит ждал, Шарлотта хранила молчание. Она была поражена глубиной чувства, которое ощущала в муже, и это чувство явно было вызвано не только соболезнованием утрате и ужасающим разочарованием, которое Далси должна была испытать и которое переносила с таким достоинством. Нет, Шарлотта ощутила особую нежность Пита к Далси и уважение, которые останутся и после того, как дело будет закончено. Шарлотта восхищалась его способностью так чувствовать, и все же ей стало неприятно, она вдруг поняла, что ей не дано сопереживать вместе с ним, и вспомнила, как бывало невнимательно, когда он возвращался домой такой усталый и взволнованный, ничего не понимающий и жаждущий поделиться впечатлениями. Однако Шарлотта была так полна своими замыслами насчет приведения дома в совершенный порядок при минимальных затратах, что почти ни о чем больше не могла думать. И теперь она ощутила тайный трепет ревности, тихий, но отчетливый. «Доброе утро, суперинтендант», — сказала Далси, улыбаясь Питу. Затем, явно поколебавшись, обратилась к Шарлотте. «Здравствуйте. Вы, наверное, миссис Пит? Как любезно с вашей стороны тоже прийти. Вы очень добры». Шарлотте стоило некоторого труда улыбнуться так же мило и ответить столь же приятно. Малейшая промашка с ее стороны будет сразу же замечена и понята безошибочно. Достаточно было один раз взглянуть Далси в глаза, чтобы понять, этот взгляд ничего не пропустит мимо. «Благодарю вас, миссис Арлидж. Надеюсь, я не проявляю навязчивость?» «Конечно, нет. Пожалуйста, ни секунды не сомневайтесь». И Далси повернулась к Карвеллу. Шарлотта затаила дыхание, но затем вдруг вспомнила, а ведь Далси и понятия не имеет, что он больше, чем еще один горюющий по ее мужу друг, достаточно щедрый, чтобы предоставить свой дом для траурного приема. Мысленно поблагодарив Бога, она облегченно вздохнула. «Благодарю вас, мистер Карвелл», — сказала Далси, слегка наклонив голову. «Ваше щедрое гостеприимство очень облегчило для меня ситуацию, которая иначе была бы просто невыносимо тяжкой. Уверяю вас, вы представления не имеете, как высоко я это ценю». Карвелл густо покраснел и стоял, словно пригвожденный к месту. Шарлотта могла только смутно догадываться о душевной буре, которую он испытывал, встретившись с женой Арлиджа. Он открыл было рот, собираясь что-то сказать, но голос ему изменил. Пит стоял рядом, окаменев от напряжения. Далси ждала ответа. Нет, Карвеллу обязательно надо что-то ответить, иначе своим волнением он выдаст себя. Тогда она в любой момент может заподозрить именно его. Ведь это должен быть кто-то из знакомых. А выбор невелик. Томас шумно вздохнул. Этот звук, по-видимому, вернул Карвелла к действительности. «Я был рад вам помочь», — неловко ответил он. «Но все это такая мелочь. Совсем недостаточно, совсем, совсем недостаточно». «А я уверена, что вы очень помогли», — вмешалась Шарлотта, не в силах больше выносить напряжение. «Уже то, что не надо заботиться о практически необходимых вещах и иметь возможность уйти, когда больше не в состоянии переносить присутствие чужих людей, когда всему этому предпочитаешь одиночество, — большой подарок». Далси посмотрела на нее. «Как вы чутки, миссис Пит. И, конечно, совершенно правы. Вы сделали мне огромный подарок, мистер Карвелл. И, пожалуйста, не позволяйте вашей скромности преуменьшать его значение». «Спасибо, спасибо», — повторил он, немного подавшись назад. «Если вы извините меня, мэм, я должен убедиться, что у Скарбора все готово к надлежащему приему». И, повернувшись на каблуках, исчез, чтобы найти дворецкого. Далси улыбнулась Питу. «Не знала, что он такой стеснительный. Какой странный человек. Но он очень добр ко мне, и все остальное не имеет значения». Но этот приватный разговор был прерван, потому что к Далси многие стали подходить, чтобы выразить соболезнования и сказать несколько слов насчет того, какая была замечательная служба и какое наслаждение им доставила музыка. «Да, молодой Гаррик очень одаренный человек», — согласилась Далси. «Я не могу вспомнить никого, кто играл бы с таким искренним чувством. Разумеется, я недостаточно образована, чтобы судить о технической стороне исполнения, но мне оно кажется превосходным». «И оно таково на самом деле?» — согласился сэр Джеймс Лисмор, кивая и глядя на Виктора, сидевшего в другом конце комнаты с виолончелью на коленях и занятого разговором с Миной Уинтроп. Жаль, что Виктор не желает заняться музыкой профессионально. Однако он очень молод и еще может изменить свои намерения. Гарик может, по-моему, далеко пойти». И повернулся опять к Далси. «Эйдену он определенно нравился как музыкант». «А кто эта дама рядом с ним?» — спросила она с любопытством. «О, это миссис Уинтроп. Вы с ней не знакомы?» «Не могу припомнить, чтобы мы с ней когда-нибудь встречались. Бедная женщина. Боюсь, у нас много общего. Я должна выразить ей свое сочувствие». Она вымученно улыбнулась. «Полагаю, мое соболезнование будет особенно кстати». Но прежде чем Далси выполнила свое намерение, прошло еще несколько минут, потому что к ней непрерывно подходили другие гости, и она вынуждена была отвечать на выражение сочувствия и благодарить. Шарлотта и Томас извинились и отошли, наблюдая с подобающего расстояния за присутствующими. Они увидели стоящих бок о бок лорда и леди Уинтроп, которые с очень серьезным видом разговаривали с пожилым джентльменом в пенсне. «Полиция вызывает у меня чувство острого разочарования», — говорил, не скрывая неудовольствия, лорд Уинтроп. «Я полагал, учитывая репутацию и положение моего покойного сына, а также его заслуги перед страной, что они все же постараются поймать сумасшедшего, совершившего столь тяжкое преступление». «Да, и такое низкое и трусливое», — согласился пожилой джентльмен. «Совершенно низкое. Можно ожидать подобных вещей на дне общества, но когда такое начинает угрожать жизни уважаемых, даже почтенных людей, это значит, что страна пребывает в самом плачевном состоянии. Полагаю, вы говорили об этом с министром внутренних дел?» «Конечно», — ответил быстро лорд Уинтроп, — «и неоднократно. Я написал об этом также премьер-министру». «Но ответа не получил», — раздраженно добавила леди Уинтроп. «Ну, это не совсем так, моя дорогая», — поправил ее муж, но прежде чем успел пояснить, в чем дело, она снова его перебила. «Ответ был бессмысленный. Он только уведомил нас, что прочитал твои письма. Но это же не ответ. Он не сообщил ни словом, что собирается предпринять в связи с этим». Пожилой джентльмен в пенсне щелкнул вставной челюстью и произнес что-то невнятное. Пит улыбнулся. По крайней мере, премьер-министр избежал окончательного разгрома и поношения. Подали еду. Лакеи и горничные сновали между гостями с подносами, уставленными бокалами вина и деликатесами. Высокомерный дворецкий Скарборо неукоснительно следил за процессом и наблюдал, чтобы все до последней мелочи было само совершенство. Шарлотта отошла от Пита и в меру собственных способностей принялась наблюдать за присутствующими. Несколько минут она разговаривала с Миной Уинтроп, которая была очень рада видеть ее, и с Торой Гаррик, которая, очевидно, сопровождала Мину из желания услышать игру Виктора. «Как приятно встретиться с вами, миссис Пит», — сказала Мина, несколько неуверенно улыбаясь. «Вы помните миссис Гаррик, не так ли?» «Конечно», — поспешно ответила Шарлотта. «Как поживаете, миссис Гаррик?» «О, очень хорошо, спасибо», — отвечала, улыбнувшись, Тора. «Я слышала, как играл ваш сын», — продолжала Шарлотта. «Он чрезвычайно талантливый музыкант». «Благодарю вас», — приняла она комплимент. «А как подвигаются дела с вашим домом?» — осведомилась Мина. «Уже почти все закончено. Одна из комнат получилась у меня в желтом цвете, благодаря вашему блестящему творческому чутью». Мина покраснела от удовольствия. «А как ваша рука?» И Шарлотта посмотрела на нее как бы между прочим и все-таки ухитрилась при этом выразить сочувствие. «Все это пустяки», — поспешно ответила Мина. «И уже совсем не болит. Я думаю, что эти неприятные случайности не стоят того, чтобы долго о них говорить. И я сама, конечно, во всем виновата». Тора взглянула на Шарлотту, словно не веря собственным ушам, а затем на Мину, которая явно была не в своей тарелке. Но Шарлотта немедленно распознала многозначность сказанного, что Тора не могла сразу понять. «Да, но это очень скверный ожог», — ответила она тихо. «Чай ведь был очень горячий. И я восхищаюсь вашей выдержкой, однако». Мина почувствовала облегчение, лицо заолело, исчезла скованность. Тора тоже от внезапного чувства облегчения пожевала губами. «Думаю, вы не настолько суровы к себе, чтобы считать, будто это было совсем безболезненно», — закончила Шарлотта. «Не думаю, что могла бы вести себя так мужественно, как вы». Затем она переменила тему. Женщины заговорили о фарфоре и том, какого фасона приобретать часы и зеркала. А потом Шарлотта извинилась и покинула их, но все равно прокручивала в голове одно и то же. Тора Гаррик знает о физическом ущербе, нанесенном Мине, и, очевидно, о том, как он был нанесен. При этом она не чувствовала ни особенной жалости к Мине, ни гнева, и не опасалась, что Мина или Барт Митчелл могут быть причастны к смерти Уинтропа. Об этом своем умозаключении, решила Шарлотта, она должна как можно скорее сообщить Томасу. Виктора Гаррика опять попросили что-нибудь сыграть, и он сделал это с такой изысканной меланхолией, что вызвал громкое одобрение аудитории, глубоко знающей и любящей музыку. Минут через 45 к Шарлотте подошла Эмили, вся полыхающая праведным гневом. «Нет, этот человек просто законченная дрянь», — сказала она, подавляя ярость, от которой у нее пылали щеки. «Кто?» — спросила Шарлотта, которую вид разгневанной сестры и удивил, и немного позабавил. «Кто из смертных так ужасно себя вел, что заставил тебя произнести столь ужасное слово? Я-то думала, что ты чересчур воспитанная леди для подобных». «Это не смешно», — процедила Эмили. «Я бы очень хотела, чтобы он очутился на улице с тарелкой для подаяний». «С тарелкой для подаяний? Ради бога, о чем ты толкуешь? И о ком?» «Да об этой высокомерной свинье, о дворецком Скардера, или как его там зовут», ответила Эмили с презрительной гримасой. «Я только что наткнулась на одну рыдающую горничную. Он поймал ее за тем, что она тихонько напевала, и уволил на месте, ведь она позволила себе такое поведение на траурном приеме. Но она же не знала погибшего». И откуда ей также знать, что существует большая разница между музыкой, которую исполняет Виктор Гаррик на виолончели, и ее печальной песенкой? Я почти решила поговорить с мистером Карвеллом и попросить его что-то сделать. Восстановить девушку на работе, а этого отвратительного человека самого выгнать на улицу. «Но ты не должна этого делать», — возразила Шарлотта. «Он не захочет увольнять своего дворецкого только за то, что тот наказал девушку за упущение по работе». Даже отвечая сестре, она думала о другом. Перед мысленным взором возникло лицо Джерома Карвелла, углубленное и проницательное, исполненное боли и печали, одухотворенное этими чувствами. Уж он, наверное, не позволил бы кому-нибудь из слуг обращаться так жестоко с людьми. Или же он зависит от слуги, живущего у него в доме, и знающего его так, как может знать только слуга? «Шарлотта?» — тихо спросила Эмили. «Что? О чем ты задумалась?» «Так просто. Почти ни о чем. Но ты не должна сама разговаривать со Скарборо. Этим ты горничной не поможешь». «Но почему? Это в моих силах». «Нет, поверь мне. На это есть причины». «Какие же?» «Основательные, касающиеся мистера Карвелла». «Пожалуйста, молчи». «Тогда я сама найму ее», — решительно ответила Эмили. «Ты бы видела ее, Шарлотта. Я не позволю так обращаться с людьми». Та уже хотела ответить сестре, но в это время к ним, улыбаясь, подошла Далси Арлидж. Хотя держалась она по-прежнему прямо, лицо у нее было усталое, а улыбка напряженная. «Бедняжка», — тихо сказала, почти шепнула Шарлотта Эмили, все еще глядя на Далси. Но мне кажется, она выглядит лучше, чем выглядела бы я в подобных обстоятельствах», ответила Эмили, и в голосе ее послышались недоговоренность и неуверенность, которые Шарлотта не знала, чему приписать. Однако спрашивать, что она этим хочет сказать, было уже поздно. Далси была почти рядом. «Все прошло очень трогательно», — любезно сказала Шарлотта. «Спасибо, миссис Питт», — приняла комплимент Далси. Эмили прибавила что-то в том же духе, но прежде чем Далси успела ей ответить нечто формально вежливое, соответствующее обстоятельствам, к ним присоединились леди Лисмор и Лэндон Харлвуд. «Далси, дорогая», — начала дружески улыбаясь леди Лисмор, — «ты знакома с мистером Харлвудом? Он очень восхищался сочинениями Эйдена и пришел сюда засвидетельствовать свое почтение и выразить сочувствие». «Нет, мы не знакомы», — сказал Харлвуд. «Да, знакома», — ответила Далси одновременно с ним. Харлвуд покраснел. «Пожалуйста, извините», — поспешил он поправиться. «Я, конечно, встречался прежде с миссис Арлидж, но хотел сказать, что наше знакомство было очень поверхностным». «Как поживаете, миссис Арлидж? Я польщен, что вы меня помните. Ведь людей, которые восхищались работами вашего мужа, множество». «Как поживаете, мистер Харлвуд?» — ответила она, глядя на него большими темно-голубыми глазами. «С вашей стороны было очень любезно прийти, и я очень благодарна вам за теплое отношение к сочинениям моего мужа. Я уверена, что имя его останется жить, и, возможно, его творчество будет доставлять людям удовольствие и радости в будущем». «Не сомневаюсь». Он слегка поклонился, пытливо и явно озабоченно всматриваясь в ее лицо. «С моей стороны не будет невежливым сказать, как я восхищаюсь чувством достоинства, с которым вы переносите свою утрату, миссис Арлидж». Она сильно покраснела и опустила глаза. «Благодарю, мистер Харлвуд, хотя боюсь, что вы мне льстите. Но это очень благородно с вашей стороны». «О, вовсе нет», — поспешно вставила леди Лисмор. «Это истинная правда. А теперь, я полагаю, вы уже можете удалиться после такого эмоционального напряжения, которого стоил вам этот прием. А я почту за честь остаться здесь и попрощаться за вас с присутствующими, если хотите». Далси глубоко вздохнула, больше не глядя на Харлвуда. «Дорогая моя, я, наверное, должна быть благодарна, если вы не против остаться. Позвольте проводить вас до экипажа». И Харлвуд предложил ей руку. Несколько мгновений вдова колебалась. Она нервно провела кончиком языка по губам, лицо ее при этом выразило крайнюю степень усталости. Но Далси любезно отклонила предложение и направилась в одиночестве к двери, которую предупредительно открыл отступивший назад Скарбора. Затем он, пропустив ее, последовал за миссис Арлидж, спросил у лакея ее плащ и подозвал ее карету. «Замечательная особа», — сказала прочувствованная леди Лисмор. Харлвуд с легкой краской на щеках все еще смотрел на дверь, в которую вышла миссис Арлидж. «Да, действительно», — отозвался он эхом. «В высшей степени замечательная».